Глава 69, повествующая о том, как в течение ночи лекарь Сунь-Укун изготовил целебное снадобье и как на Перу правитель Пурпурного царства рассказал про злого дьявола-оборотня. Итак, Сунь-Укун вместе с приближенными правителями и дворцовыми евнухами прошел во внутренний двор, подошел прямо ко входу в опочивальню правителя и остановился. Тут он дал евнуху 3 золотистых нити и велел поступить так. Пусть наложница правителя, его супруга, либо приближенный дворцовый евнух, все равно кто, обвяжут концом каждой из 3 нитей левую руку государя в 3 местах, где прощупываются пульсы, нижний, средний и верхний, а 2 конец каждой нити просунут мне через оконную решетку. Пульсы нижний, средний и верхний. Древняя китайская медицина насчитывала 3 пульса на руке. Нижний у сустава большого пальца, отступая на 1 вершок от кисти руки цунь. Средний на 1,5 пальца от нижнего ближе к локтю гуань. И верхний на 1,5 пальца ближе к локтю от среднего чи. Евнух сделал все так, как ему было велено, попросил царя сесть на своем ложе, обвязал 3 концами золотистых нитей кисть левой руки государя в 3 указанных местах, а 2 конец каждой нити просунул через оконную решетку Сунь-Укуну. Сперва зажав 1 нить между большим и указательным пальцами правой руки, Сунь-Укун проверил нижний пульс. Затем, прижав средним пальцем к большому другую нить, проверил средний пульс. И, наконец, прижав большим пальцем к безымянному конец 3 нити, проверил верхний пульс. После этого Сунь-Укун велел отвязать нити на левой руке государя и обвязать ими в таком же порядке правую руку. Проверив в той же последовательности биение пульса пальцами своей левой руки, Сунь-Укун встряхнулся и, превратив золотистые нити в волосы, водворил их на прежнее место. «Нижний пульс на левой руке Его Величества!» — закричал Сунь-Укун зычным голосом. «Бьется очень сильно и напряженно. Средний пульс неровный и медленный. Верхний пульс в середине слабый, а по сторонам сильный и глубокий. На правой руке нижний пульс поверхностный и быстрый. Средний пульс запаздывающий и неровный, а верхний пульс частый и тяжелый. Итак, то, что на левой руке нижний пульс сильный и напряженный, означает болезнь сердца, которая недостаточно заполняется. То, что средний пульс неровный и замедленный, указывает на потливость и слабость мускулов. То, что верхний пульс слаб в середине и глубок по сторонам, свидетельствует о том, что моча красного цвета, а при испражнениях бывает выделение крови. То, что на правой руке нижний пульс поверхностный и быстрый, доказывает, что закупорены внутренние артерии. То, что средний пульс дает перебои, подтверждает застой пищи и жидкости в желудке. А то, что верхний пульс частый и тяжелый, дает основание утверждать, что чувства безысходной тоски и одиночества охватили государя и не оставляют его. Итак, после осмотра правителя можно точно установить его болезнь. Тревога, сопровождаемая тоской. Эта болезнь известна под названием «голубки, потерявшие друг друга». Правитель государства, находившийся в опочивальне, слышал все, что сказал Сунь-Укун, и сердце его исполнилось радостью. Он воспрянул духом и громко крикнул в ответ. «Совершенно верно. Этой болезнью я и страдаю. Очень прошу тебя приготовить мне снадобье». Вот когда великий мудрец Сунь-Укун набрался важности. Он вышел из внутренних покоев дворца медленными шагами. Дворцовый евнух, который находился рядом с Сунь Укуном и все слышал, уже успел известить всех придворных о случившемся. Вскоре в тронном зале показался Сунь Укун. Танский монах бросился к нему с расспросами. «Я проверил пульс», — ответил Сунь Укун. «А сейчас займусь изготовлением лекарства, необходимого при данной болезни». Тут толпа придворных подошла к Сунь Укуну. «Преосвященный, благочестивый монах, что же это за болезнь у нашего государя?» — спросил кто-то из толпы. Сунь Укун улыбнулся. «Жили-были Голубок и Голубка», — сказал он со смехом. «Они никогда не разлучались и летали вместе. Но вот внезапно налетела буря и разметала их в разные стороны. Голубка потеряла Голубка, а Голубок — Голубку. Голубка тоскует о Голубке, а Голубок — о Голубке. Разве это не болезнь голубков, потерявших друг друга?» Царедворцы, услышав эти слова, пришли в радостное изумление. «Вот уж поистине святой монах, волшебный врачеватель!» Слышались долго не смолкавшие восторженные возгласы. Присутствовавший здесь главный дворцовый лекарь обратился к Сунь Укуну с вопросом. «Болезнь ты уже определил, но интересно знать, какое дашь снадобье для лечения?» «Нет необходимости выписывать рецепт», — беззаботно ответил Сунь Укун. «Годится любое снадобье, какое попадется на глаза». «Как же так?» — возразил лекарь. «В главной книге по врачеванию сказано, снадобий всего имеется 808, а у людей 404 болезни. Все эти болезни не могут быть в одном человеке сразу. Как же ты можешь говорить, что годится любое снадобье, какое попадется на глаза?» «У древних была такая поговорка», — сказал в ответ ему Сунь Укун. «Не смотри на рецепт, а давай то лекарство, которое помогает. Поэтому мне надо собрать все лекарства. Одни убавить, другие прибавить, и по собственному усмотрению приготовить снадобье». Лекарь не стал больше разговаривать, тотчас же пошел к воротам дворца и отправил дежурных служащих своего приказа по всем знакомым и незнакомым аптекам города с распоряжением доставить на имя Сунь Укуна по 3 дзиня разных лекарств, какие только имеются. «Здесь неподходящее место для изготовления снадобья», — сказал главному лекарю Сунь Укун. «Нельзя ли все эти лекарства, а также всю посуду и приборы, необходимые для изготовления, направить в подворье для иноземцев? Пусть передадут 2 ученикам моего наставника, находящимся там». Лекарь послушался, и все 808 разных лекарств, по 3 дзиня каждого, а также всевозможные вальки, терки, сито, эмульсии вместе со ступками и пестиками были доставлены в подворье и переданы под расписку. Сунь Укун вернулся в тронный зал и пригласил своего наставника отправиться вместе с ним в подворье для изготовления снадобья. Танский монах собрался было идти, но вдруг из внутренних покоев появился кто-то из приближенных правителя и передал его желание, чтобы наставник остался во дворце и вместе с правителем переночевал в зале изящной словесности. Правитель обещал на следующее утро, после того, как он примет лекарство и получит исцеление от болезни, щедро отблагодарить монахов, выдать им пропуск и проводить их. Танский монах сильно встревожился. «Брат мой, это значит, что меня оставляют здесь заложником», — сказал он. «Если ты вылечишь правителя, он нас с радостью проводит. Если же нет, то моей жизни конец. Будь как можно внимательней и тщательно проверяй дозировку, когда будешь изготовлять лекарства». «Не беспокойся», — посмеиваясь, сказал Сунь Укун. «Пользуйся предоставленными благами». Не забудь, что старый Суню-кун прослыл первым лекарем во всем государстве. Ну что, не молодец ли наш Суню-кун? Простившись с танским монахом и поклонившись всем придворным чинам, он направился прямо в подворье. Его встретил Джубадзе и со смехом сказал: «Брат, теперь я все понял». «Что понял?» — удивился Суню-кун. «Понял, что ты уверился в бесплодности своего стремления добыть священные книги, а денег, чтобы заняться каким-нибудь делом, у тебя нет. Поэтому, увидев, что город этот богатый, решил открыть здесь свою аптеку». «Перестань болтать», — одернул его Суню-кун. «Если удастся исцелить здешнего правителя, мы распрощаемся со двором и завтра же утром отправимся в дальнейший путь». «О какой же еще аптеке может идти речь?» «Может быть, я ошибся», — сказал Джубадзе. «Но ведь сюда нанесли 808 разных лекарств, каждого по 3 дзини, что составляет 2424 дзини. Много ли нужно, чтобы вылечить одного человека? Сколько потребуется лет, чтобы израсходовать все это количество лекарств?» «Ты прав», — ответил Суню-кун. «Но дело в том, что здешние придворные лекари глупы и невежественны. Поэтому я и велел достать столько разных лекарств. Пусть ломают себе голову. Все равно никогда не узнают, какое из лекарств я использовал для моего снадобья». Пока не разговаривали, к ним подошли два смотрителя и опустились на колени перед Суню-куном. «Покорнейше просим тебя, преосвященный благочестивый монах, отведать вечернюю трапезу», — сказали они оба. «Что это вы утром обращались со мной без всяких церемоний, а теперь становитесь на колени?» — удивился Суню-кун. «В чем дело?» Отбивая земные поклоны, смотрители пояснили: «Когда ты прибыл сюда, отец наш, мы были словно слепые, не распознали тебя. Теперь же мы убедились в том, что ты великий врачеватель и взялся излечить нашего государя. Если ты его исцелишь, то получишь пол царства, и все мы станем также и твоими подданными. Вот почему мы оказываем тебе всяческие почести». Суню-кун выслушал их и, очень довольный, вошел в главный зал, где занял почетное место. Джубадзе и Шасен уселись по обе стороны от него. Подали еду. Шасен спросил: «Скажи, старший брат мой, где сейчас наш наставник?» «Наш наставник задержан правителем в качестве заложника», — смеясь, отвечал Суню-кун. «Его отблагодарят и проводят дальнейший путь только в том случае, если правитель излечится от своей болезни». «А кормят ли его там?» — продолжал расспрашивать Шасен. «Еще бы!» — отвечал Суню-кун. «Когда я пришел туда, трое почтенных придворных уже ухаживали за ним и пригласили в зал изящной словесности». «Выходит, наш наставник поставлен все же выше тебя», — злорадно сказал Джубадзе. «Ведь к нему приставлены почтенные сановники, а нас обслуживают всего лишь два смотрителя». «А, ну да какое мне до этого дело? Мне бы наесться до отвала, и все». На этот раз монахи поели всласть. Между тем наступил уже вечер. Суню-кун позвал смотрителей. «Уберите-ка посуду», — приказал он, — «и принесите побольше светильников и свечей. Ночью, когда воцарится тишина, мы приступим к изготовлению снадобья». Смотрители принесли изрядное количество свечей и светильников, после чего им было велено удалиться. Шум города стал понемногу стихать, умолкли голоса, и настала полночь. «Брат, какое же снадобье ты будешь готовить?» — спросил Джубадзе. «Давай скорее приниматься за работу. Меня что-то клонит ко сну». «Достань мне один лян ревеня», — сказал Суню-кун, и мелко разотри его. «Ревень горький на вкус», — сказал Шасен. «Он быстро действует и не ядовит, обладает свойством не задерживаться в желудке и быстро выводится из кишечника. Он отгоняет мрачное настроение и предохраняет от завалов и засорений. Его зовут в народе полководцем, так как он усмиряет бучу и выдворяет спокойствие в желудке. Это очень ходовое лекарство, но боюсь, что больным, ослабевшим от продолжительной болезни, нельзя его принимать. «Ты не знаешь, просвещенный брат мой», — засмеялся Суни-кун. «Ревень помогает также очищать и дыхательные пути. Он разгоняет жар, скапливающийся в кишечнике. Не вмешивайся в мои дела, а лучше достань один лян семян бадоу, очисти их от кожуры и пленки, выжми ядовитое масло и хорошенько разотри». Бадоу — растение кротон, из семян которого получает кротоновое масло. Оно не обладает никаким запахом, очень горькое. В малых дозах употребляется как сильное слабительное, в больших дозах яд. «Бадоу очень острый на вкус», — сказал Джубадзе. «Он быстро действует и ядовит. Он помогает при сильных запорах и простуде легких. Прочищает все проходы и действует как решительный полководец, пробивающий все заставы и ворота. Но пользоваться этим лекарством нужно очень осторожно». «Премудрый брат мой», — иронически произнес Суни-кун, — «ты тоже ничего не знаешь. Это лекарство прочищает желудок, помогает при расширении сердца и от водянки. Занимайся своим делом. Мне еще надо подобрать подсобное лекарство». Монахи тотчас же принялись растирать оба лекарства и затем спросили: «Братец, сколько десятков лекарств тебе еще понадобится?» «Больше ничего не надо», — отвечал Сунь-укун. «Как же так?» — удивился Джубадзе. «Из 808 лекарств по 3 дзини каждого ты воспользовался всего лишь 2 лянами 2 видов. Право, ты решил потешиться над людьми?» Суни-кун взял фарфоровую плошку, разрисованную цветами, и обратился к Джубадзе. «Брат, ты не разговаривай, а натри мне лучше полплошки сажи, которую наскоблишь с днища котла, и принеси сюда». «Зачем?» — спросил Джубадзе. «Нужно для снадобья», — отрезал Суни-кун. «Мне никогда еще не приходилось видеть, чтобы в лекарство клали сажу», — проговорил Шасен. «Сажа на днище котла носит название «Ини сотни трав» и способна излечивать сотни болезней. А ты не знал об этом», — поддел его Суни-кун. Дурень Джубадзе в самом деле наскоблил полплошки сажи и мелко растер ее. Суни-кун опять передал ему плошку и сказал: «А теперь сходи к нашему коню и набери полплошки конской мочи». «Для чего?» — изумился Джубадзе. «Нужна, чтобы скатать пилюли», — ответил Суни-кун. Шасен рассмеялся и опять вступил в пререкание с Суни-куном. «Брат», — молвил он, — «дело не шуточное, но ты брось свои шутки. Конская моча обладает резким и неприятным запахом. Как же можно примешивать ее к лекарству? Мне приходилось видеть пилюли, скатанные на уксусе, на густом рисовом отваре, на растопленном меду или просто на чистой воде. Но где это видано, чтобы пилюли катали на конской моче? От них пойдет такая вонь, что всякого, кто страдает несварением желудка, от одного только запаха начнет мутить. А если вдобавок дать ему бадоу и ревеня, то беднягу начнет одновременно и рвать, и нести. Это что, по-твоему, шуточки?» «Эх ты, не знаешь самого главного», — насмешливо возразил Суни-кун. «У нас ведь непростой конь. Он раньше был драконом в Западном море. Если он согласится дать сейчас своей мочи, могу тебя уверить, что она вылечит сразу же от какой хочешь болезни». Джубадзе, услышав эти слова, отправился к коню с самым серьезным видом. Конь лежал на боку и спал. Дурень пинками поднял его на ноги и подлез под брюхо с плошкой. Долго он прождал, но конь, видимо, вовсе и не собирался мочиться. Тогда он побежал к Суню-куну. «Брат, забудь о правителе и займись лучше лечением нашего коня. У него все пересохло, и ни одна капля мочи не выходит». Суню-кун рассмеялся. «Пойдем вместе», — сказал он. «И я с вами», — сказал Шасен. Все трое подошли к коню. Конь стал брыкаться и вдруг заговорил по-человечи. «Старший брат!» — грозно воскликнул конь. «Неужто ты не знаешь? Я ведь летающий дракон с Западного моря и был наказан за то, что нарушил законы неба. Гуаньнинь спасла меня, но в наказание у меня спилили рога, сняли чешую и превратили в коня, чтобы я вез нашего наставника на запад за священными книгами. Этим я искупаю свою вину. Если я, переходя через речку, помочусь, то рыбы, оказавшиеся поблизости, проглотив мою мочу, сразу превратятся в драконов. Если же это случится при переходе через гору, и моча оросит траву, то трава превратится в чудесное грибовидное растение линджи, а это растение дает долголетие отрокам, которые прислуживают отшельникам, собирающим целебные травы. Как же я могу в таком мирском месте извергнуть из себя свою чудодейственную влагу? «Будь осторожен в словах, брат мой», — прервал коня Суню-кун. «Мы находимся не где-нибудь в мирском месте, а в царстве, расположенном в западных краях, и тебя просит не извергнуть влагу неспроста. Знаешь пословицу? Из множества шерстинок получается шуба. Нам нужно излечить от недуга здешнего правителя. Если это нам удастся, мы обретем большую честь и славу. В противном случае, боюсь, что нам добром не выбраться из этой страны». Тогда конь закричал: «Обожди сейчас!» Вы бы видели, читатель, как он подался вперед и стал бить землю передними копытами, потом присел на задние ноги, пятясь назад и громко лязгая при этом зубами. Наконец, с большим трудом ему удалось выделить из себя небольшое количество жидкости, и он успокоился. «Ах ты, негодник!» — сказал Джубадзе. «Хоть жидкость у тебя и золотая, но зачем так скупиться? Дай хоть еще немного». Суню-кун, увидев, что в плошке лишь немного не хватает до половины, закричал: «Довольно, довольно! Забирай плошку!» Теперь только Шасен успокоился. Все трое монахов вернулись в свое помещение, где смешали вместе приготовленные лекарства, а затем скатали три больших пилюли. «Не слишком ли велики?» — забеспокоился Суню-кун. «Да что ты!» — отвечал Джубадзе. «Всего только с грецкий орех. Мне на один глоток не хватило бы». Пилюли затем были уложены в маленькую коробочку, и монахи, не раздеваясь, легли спать. О том, как прошла эта ночь, рассказывать нечего. Уже давно рассвело, когда правитель государства, преисполненный разумных надежд, превозмогая болезнь, призвал к себе своих сановников. Он пригласил танского монаха присутствовать на приеме и сразу же повелел придворным чинам спешно отправиться в подворье, поклониться преосвященному монаху и взять у него лекарства. Множество чинов прибыло в подворье и распростерлось ниц перед Сунь-укуном. «Наш повелитель велел поклониться тебе и получить твое чудотворное снадобье», — молвили они. Суню-кун велел Джубадзе подать коробочку, открыл крышку и вручил снадобье придворным чинам. «Как называется это лекарство?» — спросили придворные. «Скажи нам, чтобы мы могли доложить государю». «Оно называется черные пилюли». При этих словах Джубадзе и Шасен чуть не прыснули со смеху. В самом деле, думали они, ведь в пилюли входит сажа, соскобленная с днища металлического котла. Как же иначе назвать это снадобье? С чем принимать это лекарство? Продолжали расспрашивать придворные. Его можно принимать двояко. Питьем, которое легче всего достать, является отвар, приготовленный из шести веществ. Каких же именно веществ? Из ветров, которые пускают вороны на лету, из рыбьей мочи в быстрой воде, из пудры царицы неба Сиван-Му, из золы тигля, в котором мудрец Лао-Дзюнь приготовляет пилюли бессмертия, из трех лоскутков ветхой головной косынки нефритового императора и еще из пяти волосков, выдранных из усов дракона. Если ваш правитель примет пилюли с этим отваром, то сразу же излечится от своего недуга. Этих веществ на всем свете не сыщешь, уныло отвечали придворные. А какое же другое питье? Вода, не имеющая истоков, отвечал Сунь-Кун. Придворные рассмеялись. Ну, это легко достать. Почему вы так думаете? Насмешливо спросил Сунь-Кун. У нас в народе говорят так. Если нужна вода, не имеющая истоков, надо взять плошку или чашку, отправиться к колодцу или к реке, зачерпнуть воды, сразу же повернуть обратно и принести домой, не ставя ее на землю и ни разу не оборачиваясь назад. Такую воду дают больным запивать лекарства. Вот и все. Вода в колодцах и в реках имеет истоки, возразил Сунь-Кун. Но вода, о которой я говорю, совсем не такая. Она не спадает с неба, и ее надо пить, пока она еще не коснулась земли. Вот почему и называют ее вода, не имеющая истоков. Ну и что же, такую воду тоже легко раздобыть, ответили чиновники. Придется обождать, когда будет пасмурно и пойдет дождь, и тогда только принимать лекарства. Затем придворные чины вновь поклонились Сунь-Укуну, поблагодарили его и отправились к своему повелителю поднести ему лекарство. Правитель очень обрадовался и велел приближенным показать ему снадобье. Рассматривая его, он спросил, что это за пилюли? Преосвященный благочестивый монах изволил сказать, что это черные пилюли, и их надо принимать с водой, не имеющей истоков, отвечали придворные чины. Правитель тотчас же приказал дворцовым служителям достать воды, не имеющей истоков. Преосвященный благочестивый монах соизволил еще пояснить, поспешили сказать придворные, что вода без истоков — это не колодезная и не речная вода, а вода, не спадающая с неба и еще не коснувшаяся земли. Тогда государь повелел вызвать чиновника, ведающего дворцовым выездом, и приказал ему призвать придворного мага, чтобы тот вызвал дождь. О том, как было выполнено это распоряжение правителя, мы рассказывать не будем. Вернемся к Сунь-Укуну, который остался в подворье. Он подозвал к себе Джубадзе и сказал ему, «Дернуло же меня сказать им о воде, не спадающей с неба. Время не терпит, как же нам быть?» По-моему, здешний правитель мудр и добродетелен. Давайте поможем ему раздобыть хоть сколько-нибудь такой воды. Что ты на это скажешь? Как же мы можем помочь? Спросил Джубадзе. Ты становись слева от меня и будешь моей звездой-спутником, ответил Сунь-Укун. А затем позвал Шасена. Ты же встань справа и будешь моей вспомогательной планетой. А я постараюсь помочь правителю раздобыть немного воды без истоков. Затем он совершил заклинание для ступания по звездам, но не успел он произнести его, как на востоке появилась черная туча, которая постепенно приближалась и остановилась прямо над их головой. Раздался возглас. «Великий мудрец! Царь драконов Восточного моря океана Аогуан явился к тебе. Без дела я не посмел бы потревожить тебя, — сказал Суникун. Прошу помочь мне, дать хоть сколько-нибудь воды без истоков здешнему правителю, чтобы он мог принять лекарство. Что же ты, великий мудрец, когда вызывал меня, не сказал, что тебе понадобится вода? Я явился без всего, не взял с собой никакой дождевой посуды. При мне нет также ни ветра, ни облака, ни грома, ни молнии. Как же я вызову дождь? Сейчас не потребуется ни ветер, ни облако, ни гром, ни молнии. Да и дождя большого не надо. Нужно всего лишь несколько глотков воды, чтобы запить лекарство. Ну, если так, сказал царь драконов, то обожди, я сейчас попробую чихнуть раза два и сплюну, а этого хватит запить лекарство. Суникун пришел в восторг. Прекрасно, это лучше всего, восклицал он, только ты немедля чихай поскорей. Почтенный дракон опустил ниже черную тучу, приблизился к самому дворцу, набрал полный рот слюней и плюнул. Слюна его превратилась в благодатный дождичек. Весь двор пришел в неистовую радость. Слышались восторженные возгласы. Нашему повелителю привалило огромное счастье. Сам владыка неба ниспослал ему благодатный дождь. Правитель немедленно распорядился достать все сосуды и собрать дождевой воды. Пусть все придворные чины, как внутренней, так и внешней дворцовой службы, независимо от старшинства и ранга, наберут сосуды священной влаги во имя моего спасения. Жаль, что вы не видели, читатель, как все гражданские военные придворные чины, 3000 прелестных придворных дам из всех дворцов, 800 пленительных красавиц, придворных танцовщиц, выбежали с разными сосудами, чашами и тарелками в руках, чтобы набрать целебной воды. Почтенный дракон, находясь на своей туче, все время стоявший над дворцом и не двигавшийся ни назад, ни вперед, продолжал пускать слюни. Так прошло больше часа, после чего царь драконов распрощался с великим мудрецом Сунь-Куном и отправился в обратный путь. Все придворные чины и дамы возвратились во дворец, бережно неся сосуды. У кого оказались одна или две капли, некоторым посчастливилось набрать до 5, но были и такие, у которых не оказалось ни одной капли в сосуде. Когда все капли слили в одно место, получилось более 3 полных чарок, которые были поставлены на столик перед правителем. Сразу же в зале золотых колокольчиков разлился изумительный аромат, и вскоре весь дворец был напоен этим прекрасным небесным запахом. Правитель государства расстался с танским монахом, взял черные пилюли, благодатную дождевую воду и удалился во внутренние покои. Сперва он проглотил одну пилюлю и запил ее целой чаркой воды. Затем проглотил вторую пилюлю и ее тоже запил целой чаркой. И, наконец, проглотил третью пилюлю, запив ее всей оставшейся благодатной дождевой водой. Вскоре в животе правителя так заурчало, что, казалось, там загромыхали колеса на турусах. Ему сразу же подставили стульчак, и он сходил подряд 3 раза, а может и 5, после чего испил немного рисового отвара и лег на свое ложе. 2 придворные дамы проверили царский стул. Не пересказать даже, сколько там оказалось грязи и слизи, причем был целый комок непереваренной пищи из клейкого риса. Дамы подошли к ложе государя и доложили ему: «Корни вашей болезни удалены». Правитель еще больше обрадовался от этих слов и с аппетитом съел чашку риса. Вскоре он почувствовал облегчение в груди, дыхание его стало ровным, и кровь заиграла в жилах. Он воспрянул духом и ощутил силу в ногах. Сойдя со своего ложа, он облачился в парадные одежды и сам, без посторонней помощи, направился в тронный зал. Увидев танского монаха, он сразу же повалился ему в ноги и начал низко кланяться. Танский монах поспешил в свою очередь поклониться правителю. Когда церемония поклонов была закончена, правитель, поддерживая танского монаха, подозвал к себе самых важных сановников. «Напишите скорее приглашение», — приказал он, — «в котором должно быть сказано, что мы еще раз бьем челом, и пошлите гонцов в подворье за тремя высокочтимыми учениками благочестивого наставника. Велите также открыть восточные хоромы, и пусть стольничий приказ устроит там благодарственный пир». Сановники принялись выполнять распоряжение. Одни писали приглашение, а другие занялись устройством пиршества. Не зря говорят, что государство обладает силой, способной свалить гору. Все было сделано почти в одно мгновение. Вернемся теперь к Джубадзе, который первым заметил придворных гонцов с приглашением. Вне себя от радости он стал звать Сунь-Укуна. «Брат, твое лекарство в самом деле оказалось чудодейственным. К нам идут придворные чины выражать благодарность, что полностью является твоей заслугой». «С чего это ты взял, брат?» — возразил Шасен. «Есть хорошо известная пословица: кому повезет, у того и весь дом счастлив. Мы все вместе готовили снадобье. Стало быть, и заслуга принадлежит всем нам. Ступай, принимай гонцов и не болтай лишнего». Радостные и ликующие наши три монаха отправились во дворец. Придворные чины встретили их с почетом, провели в восточные хоромы, где их давно уже ожидали танский монах, правитель пурпурного царства и все важные сановники-царедворцы, которые приготовились пировать. Сунь-Укун, Джубадзе и Шасен приветствовали своего наставника почтительными возгласами. Следовавшие за ними придворные прибыли в полном составе. На почетном возвышении в зале стояли 4 стола, уставленные всевозможными постными блюдами, до того аппетитными, что глаза разбегались, глядя на них. Впереди стоял еще 1 стол со скоромными блюдами, такими же аппетитными. Справа и слева были расставлены в строгом порядке 400, а может и 500 отдельных столиков. В древности сказано: «Сладчайший из богатств — 1000 кубков вина и 1000 изысканных яств, жир белоснежный и рядом сыр остро пахучий, а за столом гости в ярких нарядах. Что же может быть лучше?» Так и сегодня багрянцем сверкают наряды, словно цветы, что красой своей радуют взгляды. Праздника ради родные, покинув сады, полные рдяного сока, лежат на подносах плоды. Сахарные драконы и леденцовые львы видом своим прихотливым заслуживают хвалы. Жаровни и сковороды протянулись рядами, наполнены мясом одни, золотятся другие блинами. Меж птицею разной лежат над столом, возвышаясь как глыбы, вепри, бараны, морские озерные рыбы. Здесь же и овощи, что так и просятся в рот, побеги бамбука, грибы драгоценных пород. Настои, отвары, изделия из сладкого теста просят гостей, чтоб для них уготовили место. Похлебки душистые, кашу из желтого проса, сласти молочные духи проворно разносят. Видом пленяя и вкусом сменяются разные блюда, и не скудеет вином искрометным сосуды. Дивную пищу хозяины и гости вкушают, чару за чарой не торопясь осушают, потчует каждый из правда сидящего рядом соседа. Течет веселя, как вино, между ними беседа. Правитель государства взял своей царственной рукой чарку с вином и высоко поднял ее. Он решил в первую очередь угостить танского монаха. «Я не пью вина», — отказался тот. «Да ведь это не хмельное вино. Ничего не случится, если благочестивый наставник выпьет чарку», — настаивал правитель. «Не пей вина, первая заповедь монахов», — твердо сказал танский монах. «Чем же потчевать тебя, благочестивый наставник, если ты отрекся от вина?» — недовольным тоном спросил правитель. «Пусть мои ученики выпьют за меня», — предложил танский монах. Правитель оживился и передал золотую чарку с вином Сунь-Укуну. Тот принял чарку, вежливо поклонился всем присутствующим и разом осушил ее до дна. Увидев, с какой охотой Сунь-Укун пьет вино, правитель поднес ему еще одну чарку. Великий мудрец не отказался и опять осушил ее. «Ну, а теперь и третью чарку. Во славу трех драгоценностей!» — засмеялся правитель. Сунь-Укун и от третьей не отказался, и выпил ее с еще большим удовольствием. Правитель велел налить еще. «Выпей за четыре времени года», — предложил он. Джубадзе, видя, что вино все не доходит до него, от нетерпения стал громко глотать слюнки. Когда же он заметил, что правитель усердно потчует только Сунь-Укуна, он не выдержал и закричал. «Есть и моя заслуга в изготовлении снадобья, которое исцелило ваше величество. В него примешано конское...» Сунь-Укун, опасаясь, как бы дурень не проболтался, поспешил передать ему свою чарку и тем самым заставил замолчать. Дурень схватил чарку, жадно осушил ее и ничего больше не сказал. Но правитель заинтересовался и спросил. «А благочестивый монах, ты только что сказал, что в снадобье вошла конская. Что конская?» Сунь-Укун, не давая Джубадзе ответить, начал выкручиваться. «Мой брат отличается чрезмерной болтливостью. Если знает какой-нибудь проверенный способ изготовления лекарства, то непременно должен сообщить его всем. В лекарство, которое ваше величество давеча утром изволили принять, входила конская трава». «Что за конская трава?» — спросил царь, обращаясь к своим придворным. «Отчего она излечивает?» Поблизости оказался главный придворный лекарь из палаты врачевания, который так отвечал повелителю. «Повелитель мой, владыка», — начал он, — «на вкус трава горька и небо холодит. Вреда ж в себе она, однако, не таит. Ровнее от нее становится дыхание, спокойней крови бег, острее обоняние, к тому же она глистов из тела изгоняет, мощь плоти придает, от кашля избавляет. От вредной хрипоты освобождает грудь и к исцелению прокладывает путь». «Вот и хорошо, что эта трава вошла в лекарство. То-то оно подействовало», — смеясь проговорил правитель. «Почтеннейший Джу, выпей еще». Дурень продолжал молчать, но все же выпил целых три чарки за три драгоценности. Царь поднес вино и Шассену, который тоже выпил три чарки. Пили и ели очень долго. Наконец правитель вновь высоко поднял большую чарку и поднес ее Сунь-Укуну. «Государь, прошу вас, сядьте», — сказал Сунь-Укун. «Смею вас заверить, что я не откажусь выпить, если только все будут пить по очереди». «Преосвященный благочестивый монах», — произнес правитель, — «твоя милость ко мне столь же велика, как гора Тайшань. Я не знаю даже, чем подблагодарить тебя за исцеление. Уж как хочешь, но выпей эту большую чарку, и я расскажу тебе кое-что». «Что ж ты хочешь рассказать?» — спросил Сунь-Укун. Скажи, чтобы мне легче было выпить. Мне выпало на долю испытать скорбь, от которой я и заболел, — молвил правитель. А ты своим волшебным средством прочистил мне внутренности и избавил от страданий. Когда вчера я поглядел на тебя, лукаво посмеиваясь, — сказал Сунь-Кун, — то сразу же понял, что тебя извела злая тоска, но хотелось бы знать, о чем ты горюешь. Есть мудрая пословица. «Нельзя выносить ссоры из избы», — отвечал повелитель. «Но ты, преосвященный благочестивый монах, для меня являешься милостивейшим благодетелем. Если обещаешь не смеяться надо мной, я, так и быть, расскажу тебе». «Разве осмелюсь я смеяться над тобой, государь?» — серьезным тоном проговорил Сунь-Укун. «Прошу тебя, поведай обо всех твоих тревогах». «Преосвященный благочестивый монах, ты прибыл сюда из восточных земель. Скажи, в скольких странах ты побывал по дороге сюда?» — спросил правитель. «В 5 или 6», — отвечал Сунь-Укун. «Не запомнил ли ты, как величали цариц в этих странах?» «Обычно цариц во всех странах принято величать Джен-Гун, Дун-Гун и Си-Гун, что значит царица из главного дворца, восточного дворца и западного дворца», — сказал Сунь-Укун. «А я своих цариц звал иначе. Государыню звал Цзинь-Шэнь-Гун, так как она была мне дорога, как золото. Вдовствующую государыню звал Юй-Шэнь-Гун, Яшмовой. А первую наложницу Иншэньгун, серебряной. Сейчас у меня остались только 2 государыни, серебряная и яшмовая». «Почему же золотая государыня не находится у себя во дворце?» — заинтересовался Сунь-Укун. У правителя потекли слезы из глаз, и он едва выговорил: «Ее там нет уже 3 года». «Куда же она исчезла?» — продолжал расспрашивать Сунь-Укун. 3 года назад, — начал правитель, — как раз в день праздника лета, я находился с ней и с придворными прислужницами в гранатовой беседке дворцового сада, где мы развертывали треугольники с рисом. Выбирали из них отварной рис и ели его, запивая крепким желтым вином из фиалкового корня чанпу, в который обмакивали листья полыни для отвращения злых духов. Праздник лета приходится на 5-й день 5-го месяца. Треугольники с рисом. Рис, завернутый в тростниковый лист в форме треугольника, по китайскому обычаю, треугольники с рисом едят в день смерти великого поэта-патриота Цюй Юаня, 328-300 годы до нашей эры. Мы смотрели лодочные гонки, как вдруг налетел сильный ветер, и в воздухе показался дьявол-оборотень, который назвался Сай Тайсуй, сильнейшим из всех злых духов. Сай Тайсуй — дьявол звезды Тайсуй. В древние времена планету Юпитер называли Тайсуй. До ханьской эпохи, 206 год до нашей эры, 220 год нашей эры, предсказатели-астрологи считали эту звезду предвестником бедствий, полагая, что ею управляет злой дух. В эпоху Хань звезде дали новое имя — Мусин, что значит «звезда стихии дерева». Он заявил, что обитает в пещере чудесного оленя-единорога, что на горе диковинного носорога, и сказал, что ему не хватает жены. «Узнав, что моя золотая царица отличается необыкновенной красотой и грациозностью, он явился ко мне и стал требовать, чтобы я немедленно отдал ее ему в жены, что он будет считать до трех. Если я откажусь, он сожрет меня, а затем всех придворных и даже жителей столицы. Из жалости к своей стране и моему народу я тогда же вытолкнул золотую царицу из беседки, так как ничего не мог сделать с этим дьяволом. А он с диким воплем подхватил мою красавицу и умчался с ней. Вот тогда-то я и занемог от испуга. Причем рис, который я ел во время праздника, застрял во мне. Меня охватила тоска, от которой я не мог избавиться ни днем, ни ночью, отчего и заболел тяжким недугом, мучившим меня 3 года. Преосвященный благочестивый монах, приняв твои чудодейственные пилюли, я очистился от всей мерзости, застрявшей во мне 3 года назад. Теперь я чувствую себя совершенно здоровым и бодрым, словно не болел. Я обязан тебе своей жизнью и считаю твое благодеяние столь же великим, как гора Тайшань. Суникун преисполнился радостью, услышав эти слова. Он взял в руки огромный кубок в виде рога и в 2 приема осушил его до дна. «Так вот какая тоска!» — изводило его величество, — со смехом сказал Суникун. «Тебе повезло, что ты встретился со мной и получил исцеление. А не хочешь ли ты, чтобы твоя золотая царица снова вернулась к тебе?» — пытливо спросил он. У царя навернулись слезы на глаза. «Я искренне грущу», — проговорил он, — «и днем, и ночью думаю о ней. Но нет у меня никого, кто бы мог бы схватить этого дьявола. Разве могу я надеяться на ее возвращение?» «А что ты скажешь, если я, старый Суникун, приведу в покорность злого оборотня?» Правитель сразу же опустился на колени и сказал: «Если ты спасешь мою царицу, то я обещаю покинуть дворец со всеми своими царицами и всеми их прислужницами, выйду из города и стану твоим подданным простолюдином, передам тебе всю страну с ее реками и горами, чтобы ты царствовал в ней как государь-император». Джубадзе, услышав эти слова и глядя на правителя в столь необычной позе, не выдержал и громко расхохотался. «Вот так царь!» — проговорил он, захлебываясь от смеха. «Совсем потерял свое достоинство. Как можно из-за бабы отказаться от своей страны, от рек и гор, да еще стоять на коленях перед монахом?» Суникун быстро подбежал к правителю и, поднимая его с полу, сказал: «Государь, а являлся ли за это время еще раз дьявол-оборотень после того, как похитил золотую царицу?» «В позапрошлом году, в день праздника лета, он похитил золотую царицу», — припоминал царь. «В том же году, в 10-й луне, он явился за 2 прислужницами царицы, и они были выданы ему. В 3-м месяце прошлого года он снова явился и потребовал еще 2 дворцовых прислужниц. Затем в 7-м месяце еще 2. В нынешнем году, во 2-м месяце, опять 2. Не знаю, когда он еще появится». «А внушает ли он вам всем страх, когда появляется?» — спросил Суникун. «Во-первых, я его самого боюсь», — отвечал царь. «Особенно стал бояться, когда дьявол зачастил к нам. Во-вторых, опасаюсь его пагубных намерений. Поэтому еще в прошлом году, в 4-м месяце, я приказал построить башню-убежище от дьявола. Всякий раз, как только налетает сильный порыв ветра, предвещающий появление дьявола, я прячусь в башню со своими 2 царицами и 9 наложницами. Не откажи в просьбе показать мне твое убежище», — попросил Суникун. Правитель взял его за левую руку и повел из-за стола. Все придворные чины разом поднялись со своих мест. Джубадзе обозлился. «Брат, холодно сказал он. «Какой ты, право, неразумный! Стоит ли из-за этого нарушать такой великолепный пир и поднимать всех на ноги?» Правитель сразу же смекнул, чего хочет Джубадзе, и приказал сановнику, ведающему царским выездом, распорядиться, чтобы вынесли два стола с постными блюдами и поставили их у входа в башню, а к столам, чтобы приставили виночерпиев с вином. Дурень Джубадзе тотчас же замолк и, обращаясь к танскому монаху Ишасену, предложил: «Пойдемте пировать на новом месте». Вереница придворных чинов, выстроившихся рядами, чинно шествовала впереди. Правитель шел рядом с Сунь-Куном, поддерживая его. Они прошли через дворец, вошли во дворцовый сад, но никаких башен или хором не было видно. «А где же башня-убежище от дьявола?» — не выдержал Сунь-Кун. В этот момент два дворцовых евнуха взяли в руки два лома, покрытых красным лаком, и подсунули их под большую квадратную плиту, лежавшую посреди лужайки. «Вот здесь», — сказал правитель, — «в этом подземелье, глубиной более двух джанов, расположено 9 дворцовых залов. 4 чана с чистым гарным маслом предназначены для фонарей, которые горят и днем, и ночью. Сюда я и прячусь при шуме ветра, а людям снаружи приказано закрывать вход каменной плитой». «Этот дьявол все же не собирается губить тебя?» — засмеялся Сунику. «Да если бы он захотел, разве смог бы ты укрыться от него здесь?» Не успел Сунь-Укун договорить, как с юга подул сильный ветер с резким свистом, подняв тучи пыли. Придворные пришли в ужас и стали роптать на Сунь-Укуна. Но и зловещий язык у этого монаха, стоило ему только заговорить о дьяволе, а он уже тут как тут. Правитель бросил Сунь-Укуна и полез прятаться в подземелье. За ним последовали танский монах и все придворные чины. Джубадзе и Шасен тоже хотели было спрятаться, но Сунь-Укун задержал их. «Братья, не бойтесь, давайте познакомимся с дьяволом и посмотрим, что он представляет собой». «Брось болтать ерунду», — взволновался Джубадзе. «Чего с ним знакомиться? Придворные все спрятались, наставник тоже, и правитель укрылся. А мы что, так и останемся здесь? В какой же родословной будут восхвалять нас за такую отвагу?» Он хотел вырваться из рук Сунь-Укуна, но это ему не удалось. Великий мудрец крепко держал его, пока в небе не показался сам дьявол-оборотень. Вот послушайте, как он выглядел. Он ростом в 9 чи и злей, чем лютый пес. Глаза, как фонари, свисает сливой нос, что ниточки усы красны под цвет волос, которыми, как лев, он до ушей оброс. То уши у него, иль новый вид колес, то брови у него, иль два огня зажглось, то пальцы у него, иль 5 когтей впилось, в железное копье клык изо рта торчит, иль пики острие. Как мертвеца душа, взлохмачен он и бос, мех барса, что на нем, к нему как бы прирос. Не пурпуром лицо, а синью залилось, в длину и ширину ужасно раздалось. Кому из вас, друзья, с ним встретиться пришлось? «Ты не узнаешь его, Шасен?» — спросил Сунь-Кун. «Мне никогда не доводилось встречаться с ним», — отвечал Шасен. «Как же я могу узнать его?» «Джубадзе! Ты, наверное, узнаешь его!» — воскликнул Сунь-Кун. «Откуда же мне знать?» — удивился Джубадзе. «Мне ни разу не приходилось с ним пить чай или распивать вино. К тому же он не приходится мне ни другом, ни соседом. А, по-моему, он похож на дьявола с намазанным лицом и золотистыми глазами, который служит привратником у духа горы Восточный Пик и получил прозвище «Равный небу». «Вот уж нет, совсем не он», — возразил Джубадзе. «Откуда ты знаешь, что не он?» — поддел его Сунь-Кун. «Дьяволы относятся к темному царству и находятся там весь день до позднего вечера. Они появляются только в часы Шэнь, Ю, Сюй и Хай». Шэнь с 3 до 5 часов дня, Ю с 5 до 7 часов вечера, Сюй с 7 до 9 часов вечера и Хай с 9 до 11 часов вечера. А сейчас еще только час Сы. Сы с 9 до 11 часов утра. Какой же дьявол осмелится показаться в такое время? Ведь дьяволы не умеют летать на облаках. Если они и могут вызвать ветер, то только небольшой вихрь, а не такой свирепый ураган. Уж не является ли он духом Сай Тайсуй? Ай да дурень, молодец, засмеялся Сунь-Кун. Оказывается, кое-что соображаешь. Раз уж ты так сказал, то вы пока покараульте здесь вдвоем, а я отправлюсь, расспрошу этого дьявола, как его зовут и величают, чтобы мне было сподручнее вызволить золотую царицу и возвратить ее здешнему правителю. «Делай, как знаешь, только нас не впутывай», — сказал Джубадзе. Сунь-Кун ничего не ответил и взглянул вверх. Затем он быстро взвился в небо по благодатному лучу, совершив обычный прыжок. Вот уж поистине, чтобы стране спокойствие вернуть, пришлось царя избавить от недуга, чтоб совершенство соблюсти великий путь, пришлось, не зная ни друга и друга, от злобы и любви свою очистить грудь. Чем кончился этот поход Сунь-Куна, победил ли он дьявола-оборотня, сражаясь с ним в воздухе, изловил ли он его и освободил ли из плена золотую царицу, обо всем этом вы узнаете, читатель, из следующих глав.